Боже милостивый! Джек, что ты нашел? Температура быстро поднимается. Джек знал это без приборов. С каждым вздохом он чувствовал, что в кабине подлодки становится все жарче. Это новая вулканическая расщелина. В наушнике раздался второй голос. Это был Чарли, геолог. «Будь осторожен, Джек», — сказал он. «Я по-прежнему получаю слабые сейсмические сигналы. Там внизу не все спокойно. Я пока не собираюсь возвращаться». «Ты не должен рисковать», — заговорил Чарли. Но Джек оборвал его коротким сообщением. «Я нашел Кайомару». «Что?» «Судно здесь, но я не знаю, как долго оно еще будет тут оставаться». Когда субмарина перевалила через кряж, Джек внимательно осмотрелся. На дальнем конце раскинувшейся перед ним адской долины лежали останки длинного траулера, корпус которого разломился на две части. Сквозь зеленоватую мглу рубка корабля смотрела на Джека выбитыми иллюминаторами. На боку носовой части были выведены знакомые японские иероглифы «Кайомару», что в переводе означало «весенний ветер». Однако это название уже не соответствовало тому, на чем было начертано. Вокруг останков судна текли потоки расплавленного камня. Лава образовывала реки и озера, пылавшие во тьме дьявольским темно-красным светом. Нос корабля лежал прямо на одной из расщелин, из которой она вытекала на поверхность дна. Джек смотрел, как корпус корабля стал крениться, плавясь в озере лавы. «Кайомару находится аккурат посредине преисподней», — сообщил Джек. «Сейчас подплыву поближе». «Джек!» — это была снова Лиза, но теперь в ее голосе звучали стальные командирские нотки. Она, впрочем, колебалась, слишком хорошо зная Джека. После недолгой паузы Лиза просила: «Пожалуйста, следи за уровнем внешней температуры. Титан не является жаропрочным металлом, и корпус, особенно в местах соединений, может...» «Я знаю, и не буду рисковать без необходимости». Джек нажал одновременно на обе педали. Субмарина стала отдаляться от скалы, одновременно поднимаясь вверх. Чем ближе она подплывала к обломкам кораблекрушения, тем выше поднималась температура за бортом. 23 градуса, 37, 43. На лбу Джека выступил пот, а его ладони стали липкими. Если хотя бы один из швов на корпусе лодки разойдется, его смерть станет вопросом нескольких секунд. Он поднял лодку еще выше, до того уровня, где температура опустилась до 37 градусов. Довольный тем, что вновь оказался в безопасности, Джек поплыл дальше и вскоре оказался прямо над останками корабля. Двигаясь на самом малом ходу, он сделал круг над разломившимся корпусом. Перегнувшись вбок, он стал рассматривать то, что находилось теперь прямо перед ним. Со своей точки наблюдения Джек отчетливо увидел отвалившуюся корму, лежавшую в добрых 50 метрах от основной части корпуса. Напротив кормы, освещенные отсветами лавы из трещин и наполовину занесенные илом, были разбросаны большие ящики. Пролежав под водой не одно десятилетие, дерево, из которого они были сколочены, почернело. — Как это выглядит, Джек? — спросила Лиза. Сощурив глаза, Джек пытался рассмотреть содержимое одного из ящиков, высыпавшееся из него. — Не очень привлекательно, но это уж точно, черт побери! Подождав несколько секунд, Лиза спросила: — А подробнее можно? — Не знаю. Чтобы собрать деньги на эту экспедицию, я... заложил свое судно и фамильное ранчо, и теперь вернуться с пустыми руками. — Я понимаю, но все золото мира не стоит твоей жизни. С таким аргументом не поспоришь. Он до сих пор тосковал по пологим зеленым холмам и выбеленным ветром и изгородям. Джек унаследовал ранчо и 100 акров земли после смерти отца, скончавшегося от рака поджелудочной железы. Долги заставили его бросить учебу в университете Теннесси и поступить на службу вооруженной силы. Хотя Джек, конечно, мог продать это хозяйство и продолжать учебу, он не пошел на это. Эта земля принадлежала его семье на протяжении 5 поколений, но для Джека она была дорога не только из-за этого. К тому времени, как не стало отца, его мать уже давно лежала в могиле, куда ее загнала глупое осложнение после элементарного удаления аппендицита. Когда она умерла, Джек был еще мальчишкой, единственным ребенком в семье. В его памяти сохранились лишь отрывочные воспоминания о ней, связанные именно с этим ранчо. И если бы не фотографии на старых стенах, не осталось бы их.